94. Откуда берутся деньги у государства? Государственный бюджет – это план доходов и расходов государства на определенный период. Как в личном бюджете, так и в государственном есть две части – доходные и расходные. Доходы. Первое. Налоги. Это основной источник доходов бюджета, включая подоходный налог, налог на добавленную стоимость, НДС, акцизы и другие. Второе. Государственные займы. Государство может занимать деньги на внутреннем и внешнем рынках, выпуская облигации и другие долговые инструменты. Третье. Государственные предприятия. Прибыль от государственных компаний и учреждений также поступает в бюджет. Четвертое. Поступление от приватизации. Продажа государственных активов или предприятий может стать значительным источником дохода. Пятое. Гранты и субсидии. Государство может получить финансовую помощь от международных организаций, таких как Всемирный банк или Международный валютный фонд, МВФ, а также от других стран. Шестое. Дивиденды от участия в капитале. Доходы от участия государства в уставных капиталах компаний. Седьмое. Штрафы и сборы. Поступления от административных штрафов, лицензий и разрешений. Восьмое. Рентные платежи. Доходы от использования природных ресурсов, таких как нефть, газ, полезные ископаемые. Девятое. Доходы от инвестиций. Прибыль от инвестиций государственного бюджета в различные финансовые инструменты. Десятое. Пожертвования и спонсорская помощь. В некоторых случаях государственные учреждения могут получать средства от частных лиц или компаний. Расходы. Первое. Социальные расходы. Пенсии, социальные пособия и иная поддержка малоимущих и уязвимых групп населения. Второе. Здравоохранение. Финансирование медицинских учреждений, программы вакцинации и профилактики заболеваний, строительство и ремонт больниц. Третье. Образование. Зарплата работников школ и университетов и их содержание. Программа повышения квалификации, стипендии и гранты для студентов. Четвертое. Инфраструктура, сооружения. Строительство и ремонт дорог, мостов и общественного транспорта. Энергетическая инфраструктура, водоснабжение и канализация. Пятое. Оборона и безопасность. Расходы на содержание армии, поддержка правоохранительных органов, гражданская защита. Шестое. Экономическое развитие. Поддержка бизнеса и предпринимательства. Инвестиции в научные исследования и технологии. Программы по созданию рабочих мест. Седьмое. Экология и охрана окружающей среды. Программы по охране природы, борьба с изменениями климата, утилизация отходов и очистка водоемов. Восьмое. Культура и спорт. Поддержка культурных учреждений. Финансирование спортивных мероприятий и инфраструктуры. Девятое. Государственное управление. Заработная плата госслужащих, административные расходы, погашение государственного долга. Виды госбюджета. Сбалансированный. Доходы равны расходам. Дефицитный. Расходы превышают доходы. Профицитный. Доходы превышают расходы. По плану, бюджет России в 2025 году состоит из доходов в 40,3 триллиона рублей и расходов в 41,5 триллиона рублей. Значит, по плану бюджет дефицитный. В интернете можно найти подробный отчет государства о том, какие у него источники доходов и расходов. Понимание, в каком состоянии сейчас бюджет государства, даст тебе много полезной информации.